Как по мне, отличная выдумка, дисциплинирует. Но старые вояки ворчат, говоря, что им не доверяют. Ну и побежали. До столба чуть больше 8 верст, если по карте, с учетом извилистости тропы, а заодно и спусков, подъемов, под все 10 может запросто набраться. Вояки посматривают на меня снисходительно, но с изрядным интересом смотрят на кобуру. Понятное дело, тут такого зверя, как кольт, еще в глаза никто не видывал. А я пока бегу трусцой вместе со всеми, и даже не использую магию. Самому интересно, насколько крепкое тело мне досталось. Так-то ни разу возможности его нормально испытать не было. То одно, то другое мешало. Зато сейчас самые настоящие полевые испытания, без всяких скидок. После 6 верст пробежки, понимаю, что новые солдатские башмаки – штука суровая. Дело вплотную к кровавым мозолям идет. Во время привала снимаю башмаки и осматриваю ноги. Так и есть. Стер пятки до крови. Усаживаюсь по-турецки, прихватываю ступни руками и кастую на себя малое исцеление. Пара минут, и я обуваюсь, не забыв активировать целительские амулеты и поменять портянки на чистые и сухие. Краем глаза замечаю, как десятник обменялся взглядами с парой бойцов. Вроде, оценили мои действия и одобрили. На первых тварей мы нарвались через версту. Боец, который шел впереди всех, поднял руку. Парой выразительных жестов он показал, что им замечено 9 шакалов, а потом припал на колено и замер. Бойцы привычно разделились на 2 части и цепочкой осторожно потянулись в обход, охватывая замеченную стаю полукругом. Пригнувшись, я отправился к нашему разведчику, стараясь ступать максимально тихо. Тронув бойца за плечо, я дождался его указания и осторожно приподнялся, вглядываясь в подсказанном направлении. Не сразу, но через редкий кустарник сначала заметил 2 головы сидящих тварей, а чуть приподнявшись, разглядел и остальную стаю, улегшуюся в тени распадка. Далековато, метров под 300 от нас. Жестами дав понять бойцу, чтобы он оставался на месте, я набросил на себя маскирующее заклинание и, переступая с пятки на носок, начал красться к месту залежки стаи. Заклинанием «Ледяной поток» мой реципиент умел оперировать со 120 шагов, успев его прокачать в училище до уровня адепта 3-й степени. Заклинание бьет по площади, замораживая цели и ограничивая их подвижность, но ущерб своим жертвам наносит не слишком большой. Этакие мелкие порезы льдинами, на которые тварям, крепким на рану, глубоко плевать. Шакалы, мутанты, твари далеко не самые опасные, хотя от своих обычных степных собратьев они изрядно отличаются гипертрофированными размерами. Весит такая тварюшка под 4 пуда и имеет впечатляющий набор клыков и когтей. В какой-то степени с местом службы мне повезло. Здесь редко встречаются опасные твари, мутанты крупного размера, зато из глубин аномалии иногда может вывалиться нечто внеранговое, не имеющие аналогов среди земной живности. Изучая бестиарий встречающихся тварей сначала по памяти реципиента, а потом и по паре купленных книг, я смог опознать лишь несколько тварей, с какими мне пришлось встречаться в моем прошлом мире. Понятно, что я сейчас говорю не про мутантов, а про порождение бездны, которые через пробой научились просачиваться в другие миры. Вот они, как правило, смертельно опасны, если не знать, как с ними бороться. Пользуясь малейшими неровностями местности, я постарался как можно ближе подобраться к распадку. Маскирующие заклинания – штука хорошая, но вовсе не панацея. К примеру, те же жабы-переростки или орел-могильник обладают весьма специфическим зрением, реагирующим на любое малейшее движение. Даже не заметив меня, как цель, они отреагируют на размытое пятно, которое передвигается, и не преминут поинтересоваться, что с ним не так. До заранее присмотренного кустика, довольно невеликого размера, я добрался минуты за 2. С позиции угадал неплохо, весь распадок, как на ладони. Вот только как ни крутил, но не смог выставить площадь заморозки так, чтобы полностью накрыть сразу всех. Слишком далеко друг от друга торчали сторожевые псы стаи, которые ее охраняли. Ладно, с одним из них придется разбираться самому и быстро. Мутанты очень подвижны и умеют с места развивать приличную скорость. На всякий случай расстегнул кобуру и лишь потом подготовил заклинание. Примерился и запустил, захватив в область заморозки ближайшего ко мне караульного. Как я и ожидал, второй тут же меня обнаружил и сорвался с места. Еще бы, когда ты выпускаешь сформированное заклинание, маскировка пропадает. Да, стаю накрыло. Пли. Командую я, а сам жду набегающую тварюшку. Собираюсь ее молнией приголубить, но шагов с 20, чтобы наверняка, а потом добить из револьвера. Отчего не огнешаром, так после него на трофей уже можно не рассчитывать. Выходит, как по писаному, шакал падает от меня метрах в 5, а я успеваю еще 2 с ног сбить. Одного воздушным кулаком, а второго, опять же молнией. Десяток вполне удачно отстрелялся, лишь одну тварюшку на штык взяли. Раненых нет, поинтересовался я на всякий случай. Никак нет, ваше благородие, на удивление уважительно откликнулся десятник, легко твари взяли. Вот и славно, несколько меланхолично заметил я, разглядывая мутантов, камни силы вы как делите, первый ваш, если он не один накажется, а остальные продаем и деньги делим на всех поровну, включая вас. Все найденные камни мне отдашь, распорядился я, отчего Самойлов просто полыхнул недовольством, но расспрашивать ни о чем не стал, а я не был расположен что-то объяснять, помня ситуацию с башмаками. Пора свой десяток приучать к тому, чтобы верили мне безоговорочно, даже в том случае, если им кажется, что я откровенную дичь несу. Камней в тварях было обнаружено 6 штук, не самых больших и довольно неказистых на вид, но для моей задумки вполне достаточных. Под осуждающий взгляд десятника я забрал у него все камни, и ссыпал их в карман своей гимнастерки, застегнув его на пуговицу. И что дальше? Хмуро пронаблюдал десятник за моими действиями. Пожалуй, жребий бросайте, пожал я плечами, и те 5, кто выиграет, пусть по 3 серебряных рубля мне принесут. Это еще зачем? Артефакты им делать буду, на защиту и исцеление. Своего серебра у меня нет, так что рубли раскатаю на металл. Пусть и не самые сильные браслеты получатся, но при случае выжить помогут. Пожевал я сорванную травинку, глядя, как бойцы разделывают туши, складывая останки твари поверх груды валежника. Вы и такое умеете, а то ты не помнишь, как я тебе сказал, что со мной будет весело. Поддел я его, не став напоминать про вторую часть своего обещания. Так-то, опытный десяток неплохо отработался, но отчего в некоторых трупах я вижу по 3 пулевых отверстия, а в других по 1. Тем более, какая-то тварюшка и вовсе до наших рядов добралась. Короче, есть еще над чем поработать с приданным мне десятком. Но начинать все равно придется с себя. Я специально не форсировал ни свои умения, ни возможности, зная, что очень скоро окажусь среди тех, кто сможет это оценить. И да, маги заставы, по крайней мере 3 из них, вполне себе могут, опытные. Пусть они и не все увидят, но мой стартовый потенциал довольно точно определят. Пока он у меня вполне обычный, почти что соответствует выпускнику армейского училища, а я никуда не тороплюсь. Вживаюсь в новый мир, стараясь не сильно привлекать к себе лишнее внимание, не выделиться и не светить необычными способностями. Шкуры снимать не будем, подумав, продолжил Самойлов. Летняя шкура шакала не ценится, да и ледышками своими вы их сильно посекли, добавил он мне повод для размышлений. Над заклинанием заморозки придется поработать. Пролонгировать и усилить останавливающее действие, а льдинки убрать, чтобы шкуры не портить. Придется покопаться в моем обширном арсенале из прошлой жизни и подобрать что-нибудь более подходящее, что окажется по силам моим пока что невеликим способностям. Так-то адский холод напрашивается, вот только не в той версии, какая была на вооружении у архимага. Для подпоручика она избыточна и затратна. Мне же не требуется замораживать полгорода или осажденную крепость. Хватит круга с радиусом метров в 15, где всего лишь на минуту температура опустится до минус 100 градусов. А еще паралич и оглушение не помешают. После освоения такого набора заклинаний на мутантов можно хоть с кинжалом выходить. Тем временем бойцы распотрошили туши, вытаскивая из каждой сердце и печень, которые пойдут на изготовление эликсиров, и отрубили лапы с когтями. Их уже на заставе обработают и в кузню передадут. Больно уж хорошие ножи получаются из стали с добавлением дробленых когтей. Прочные и заточку долго держат. У моего десятка у всех такие есть. Тут они так шустро с разделкой справились. Обратно возвращались, не особо торопясь. И даже сделали 2 10-минутных остановки около ериков, где я сумел отыскать небольшие полянки с парочкой интересных трав. На свидание собрались, ваше благородие, с усмешкой поинтересовался Самойлов, когда я вышел первый раз к стоянке с веником собранной травы. А ты, Илья Васильевич, давай дальше зубоскаль, пока зубы не болят, бережно приторочил я веник поверх своего небольшого рюкзачка. Так это ж обычный зверобой, причем здесь зубы, то для тебя он обычный, а для меня, в самом цвету, считай, в нужное время собран. Вот заболят у меня зубы или суставы, и будет мне лекарство. Опять же, если рану смазать, то нагноение можно избежать. Неужто в училище такому учат? Не поверил фельдфебель, да и остальные бойцы подтянулись, с интересом прислушиваясь к нашей беседе. К сожалению, нет, такому не учат. Просто книги надо нужные читать. Ты грамотен, а то 3 года в церковно-приходскую школу ходил. Тогда могу тебе на пару вечерков одолжить одну книжку занятную, с картинками. Глядишь и узнаешь, сколько всякой полезной травы ты своими башмаками вытоптал. Когда я вышел со следующим веником, то бойцы даже в круг собрались, чтобы узнать, от чего помогает та волга шестилепесная. Пришлось рассказывать. Вы слушали с интересом, для чего я их хочу увлечь травничеством. Так тут расчет прост. Иметь 10 здоровых лбов в подчинении и ходить собирать травы самому нерационально. Я лучше на приготовлении лекарств сосредоточусь, пока лето не закончилось. Начну с простых рецептов, а там, глядишь, и до трав из аномалии доберусь. Глава 8. Сутки, 2. Жизнь заставы. Сегодня у нас день отдыха. Отдых условный. Бойцам дается время, чтобы почистить оружие, привести в порядок обмундирование, подлечить легкие раны и травмы. Завтра мы уже заступим в резерв. Это означает, что в течение 5 минут наш десяток будет обязан выдвинуться по тревоге на помощь тем, кто сейчас в рейде, а послезавтра мы уже сами уйдем с дозором. На этот раз, к границе аномалии. Такой распорядок сложился на заставе, и он неукоснительно поддерживается. Меня от большинства хлопот освободил Федот и мой десятник, а вот от написания рапорта открутиться не вышло. Еще бы, 9 мутантов в зоне нашей ответственности, явление далеко не рядовое. Тревожный звоночек, так прокомментировал ротмистр мой вчерашний устный доклад, как бы у тварей период активности раньше времени не начался. Вы уж не поленитесь, подробно все распишите, а я, может быть, и сам завтра к аномалии выйду. Что-то на душе неспокойно, как бы не пришлось раньше времени усиление запрашивать. Про эту практику я уже знаю. 2 раза в год, обычно весной и осенью, у аномальных тварей начинается гон. Из-под внутренних куполов аномалии начинают выбираться жуткие твари, зачастую мало похожие на кого-то из земных обитателей. Они изгоняют большую часть мутантов из-под внешнего купола, а иногда и сами выбегают вслед за ними, как за добычей. На время периода повышенной активности численный состав пограничных застав удваивают, присылая к нам на подмогу армейцев с правобережных гарнизонов. Сколько куполов скрывает в себе Булухтинская аномалия, никто точно не знает. Достоверно известно лишь то, что 2 экспедиции, членам которых удалось проникнуть за 2-й купол, сумели добраться до границ 3-го, но преодолеть его уже не смогли. В училище нам описывали внутренние строения аномалий, сравнивая их с морскими глубинами. На 5-6 метров может нырнуть почти каждый, на 15-20 уже единицы, и то после долгих тренировок, а вот глубже 50, этот мир таких смельчаков пока не знает. В аномалиях тоже есть давление, только не воды, а маги. Те экспедиции, которые проникли за 2-й купол и смогли вернуться, были оснащены мощнейшими артефактами, но и они не помогли им продвинуться дальше. Верно и обратное наблюдение, мутанты-твари, вырвавшиеся из-под внешнего купола, уже не могут попасть обратно, и спустя какое-то время погибают. И тут опять же напрашивается сравнение с обитателями глубин, которые выбрались на берег. На воздухе у них воздушный пузырь раздулся, и глубина их обратно уже не принимает. Магическое давление во всех аномалиях, хаотично разбросанных по нашей стране, разное. Например, в огромной сибирской аномалии, раскинувшейся на 100 километров, даже без сильных артефактов можно зайти под 2-й купол, а с ними и под 3-й. Впрочем, ученые давно установили закономерность, фактами подтверждая, что чем больше площадь аномалии, тем меньше под ее куполами давление магии. С рапортом я управился довольно быстро, описав все, как было, разве что не упомянул про то, что применял маскировочное заклинание. Нет, оно не является каким-то запретным, но считается сложным, а для выпускника училища такое будет выглядеть несколько вызывающе. Зачем мне раньше времени дразнить гусей? Могут не поверить, и придется весь рапорт заново переписывать. Занес рапорт писарю. Узнал, что наш ротмистр действительно сорвался в рейд и хотел было вернуться к себе, но вспомнил про местного алхимика, с которым я еще толком не успел познакомиться. Алхимией у нас занимается фельдшер. Как маг он слабенький, Двоечка, если правильно помню, на заставу попал в чине вольноопределяющегося, подписав с погранслужбой контракт сразу же после окончания фельдшерских курсов. У фельдшера было закрыто, но кто-то в помещении определенно был, о чем свидетельствовало позвякивание склянок и едва слышное бурчание. Пожав плечами, постучал. «Кто там?» – послышался недовольный голос. «Подпоручик Энгельгард, Владимир Васильевич. Подождите минутку, заканчиваю». И действительно, открыл фельдшер очень быстро. «Заболели?» «К счастью, нет. Шел мимо, решил зайти познакомиться, заодно узнать, что вы из наших трофеев собираетесь изготовить». «А, так это ваш десяток отметился», – заулыбался алхимик. «Позвольте представиться, Шварц Эммануил Давидович. А я как раз последнюю партию ваших ингредиентов только что спиртом залил. Сильно пахнет, ощутимо», — признался я, даже не принюхиваясь, а всего лишь сморщив нос. «Сейчас окна открою», — засмущался Шварц. «А давайте на улице побеседуем», — предложил я, углядев перед медпунктом вполне приличную скамейку, на что фельдшер согласно кивнул и бросился открывать окна, перед тем, как выйти. «Боюсь, его кабинет не сразу проветрится, а надышаться и пропахнуть парами спирта и еще чем-то, с крайне резким запахом, мне совсем не хочется. Что вы хотели узнать?» Успел Шварц скинуть с себя серый рабочий халат, в неопрятных пятнах. «Просто никогда не видел, как работают алхимики. Обычное любопытство, и не более того. Боюсь, даже если бы я и хотел, то сегодня ничего не смог вам показать. Слишком простые ингредиенты. Работы с ними, скорее, к фармакологии можно отнести, чем к алхимии. Сейчас я все мелко покрошил и залил спиртом. Завтра, когда эта вытяжка отстоится, я аккуратно спирт солью и выпарю. Потом соберу и взвешу полученный порошок и разбавлю его дистиллированной водой. И что в итоге получится? Из сердец – эликсир выносливости, а из печени – неплохой тонизирующий экстракт, заметно увеличивающий проворство. Скажем, приняв его, при беге на версту почти сотню шагов выиграете у равного бегуна. Тот и другой эликсир часа на 2,5 вас усилит, и заметьте, без всяких последствий и побочных эффектов. Торжественно поднял палец Эммануил Давидович, явно гордясь своими работами на ниве производства алхимической продукции. А почему бы и нет, имеет право. К тому же я его аптекарские весы успел оценить, и даже позавидовать слегка, далеко не самые дешевые, да еще и с парой дюжин тончайших разновесов. Весьма впечатляет, вежливо кивнул я, чтобы не охладить пыл этого энтузиаста, а попробуйте меня удивить, скажите, что вам известно о каких-то средствах, способных увеличить у мага его резерв силы. Допустим, скажу, что известно, а зачем, несколько неприлично шмыгнул носом Шварц, мне ненужных ингредиентов никто в руки не даст, да я и сам их не приму, прекрасно понимая, что моего разряда мага для таких рецептов недостаточно. Нет у меня такого резерва силы, чтобы даже простейший эликсир такого предназначения я сумел вытянуть, произнес Шварц с заметным надрывом. Довольны, вы это желали услышать? Упс, вот только бабских истерик нам не хватало, помахал я ладонью у него перед глазами, но это не слишком помогло, на нас же люди смотрят, попытался воззвать я к его разуму, и тоже мимо. Кстати, а отчего бы вам заемной силой не воспользоваться? Нашел я следующий вариант, почти незаметно, и вроде бы случайно, пнув алхимика по ноге, чтобы привести его в чувство. А это как? Вынырнул он из своих ощущений безнадеги. Есть 2 100% варианта, авторитетно заявил я ему, визуально оценивая состояние клиента, как нестабильное, но сначала нам нужно выпить. У меня есть спирт. Надеюсь, ты им не злоупотребляешь, проворчал я, беря фельдшера на буксир и переходя с ним на ты, так как по возрасту он почти что сверстник. Мне испарений хватает, набегу признался сын Давида, прежде чем я его плюхнул на лавку возле своего дома. А сейчас мы с тобой будем по маленькой пить очень приличную водку, причем, под хорошую закуску, а ты мне вдумчиво начнешь рассказывать, что там у тебя за трудности со сложным зельем, и что оно может дать, да и вообще все, что ты знаешь про его аналоги. Неопределенно помахал я рукой, давая понять, что вопрос у меня разносторонний и далеко не самый простой. Водку Шварц пил хорошо, а информацию излагал плохо, вовсе не от нежелания. Похоже, что у него в голове одни лишь рецепты упорядочены, а все остальное свалено в кучу, как нечто маловажное. Да, эликсиры для расширения резерва силы в этом мире есть, и это плюс, но ингредиенты для них редки, а исполнение эликсиров выглядит крайне сложным процессом. Впрочем, когда такое меня останавливало, вот и на этот раз, любая сложная задача становится вовсе не сложной, если ее правильно разбить на вполне выполнимые этапы. Этим делом я сейчас и занялся, твердо намереваясь отхватить себе достойное место под местным солнцем. Мне нужна магия, и любой, кто будет стоять к ней на пути, мне вовсе не друг. Итак, дорогой вы мой, успокоились? Да, спасибо. Извините, что сорвался, покаялся фельдшер. Бывает, покладисто согласился я, а теперь подробненько попробуй мне описать, чего же нам не хватает для изготовления эликсира, а заодно просвети меня, где их можно раздобыть и за какую цену. Купить такой эликсир можно, но скорее всего лишь в Петербурге или Москве. Если ориентироваться на средний уровень, то он обойдется вам не меньше 3-4 тысяч рублей. А во, неужели на его изготовление бриллианты идут? Не смог сдержать я удивление. Хуже. Камни силы. И далеко не всякие. Много, не меньше 3, лучше 4 или 5, но здесь мы упираемся в следующую неприятность. Их нужно будет размолоть в тончайшую пыль, буквально в пудру, а потом собрать в специальную суспензию и зарядить, все вместе. И в чем же сложность? В графике зарядки, он не линеен. Сначала потребуется очень мощный поток, прямо могучий, примерно минут на 20, а потом расход силы станет снижаться. У меня есть пара самодельных приборов, которых было бы достаточно для контроля, но такой поток силы мне не потянуть. Никогда, понурил голову Давидович. А если я попробую, эта операция намного сложнее обычной зарядки камней, накопителей, и можно ли как-то узнать, насколько мои способности окажутся достаточны? Узнать можно, это я могу измерить. А насчет зарядки, почти то же самое, как с камнями, но требуется постоянный приборный контроль. Любые значительные отклонения от графика пойдут производимому эликсиру в минус, а он в изрядные деньги встанет. Ладно, мое первоначальное любопытство в этом вопросе ты удовлетворил, но я вот о чем еще хотел спросить. «Отчего я не увидел трав у тебя в лаборатории, а я ими не занимаюсь?» Пожал плечами фельдшер. «Что-то необходимое мне в аптеку закупают в виде сухих сборов, а сам я работе с травами не обучен. Более того, на фельдшерских курсах даже упоминать про травы не стоило. Нам буквально вдалбливали в голову, что врачи и знахари – это две большие разницы. Очень странно. Думал, наберусь опыта, но не угадал, расстроился я, но не сильно». Все равно я не собираюсь следовать местным рецептам травничества. Лекарства, которые по ним можно приготовить, отличаются от тех, какие были в моей прошлой жизни, как брага от коньяка. Но мне надо подобрать правильные аналоги трав и их пропорций. Далеко не простая задача, и в один день, и даже в месяц, ее не решить, но я справлюсь, когда-нибудь, наверное. Вот уже пару минут хожу по своему невеликому жилищу, и никак не могу определиться с местом. «Ваше благородие, что вы мечетесь? Мне скажите, и я все сделаю», — отвлек меня денщик, с тревогой наблюдая за моими измерениями и недовольством. «Вот где тут верстак поставить? Вот такой, хотя бы из пары прочных дубовых досок», — показал я руками желаемый размер. «Помилуйте, зачем вам в доме верстак? Артефакты своим бойцам обещал изготовить, а здесь даже станочки с наковаленкой негде крепить. Если желаете, я с оружейником могу переговорить». «У него два ружейных верстака без дела простаивают», — предложил Федот после коротких раздумий, а потом, правильно оценив мой недоверчивый взгляд, добавил: «У оружейника, как мы в прошлом году новые винтовки получили, работы сейчас совсем нет. Это он раньше зашивался и помощников требовал, а нынче не у дел оказался». «Ай, поговори», — тяжело выдохнул я в ответ, все еще не остыв от идеи домашней мастерской, которую негде разместить. «Ваше благородие, оружейник на месте и вас ожидает», доложился Федот уже через 10 минут. Собственно, оно и не удивительно. До оружейной мастерской оказалось идти всего ничего. «Ваше благородие, здравствовать», поприветствовал меня кряжистый мужик, с чрезвычайно густыми бровями, «значится, разрешите представиться, Иван Силыч меня кличут, ефрейтор Глушка». Интересно представился, провокационно, явно желает посмотреть, как я отнесусь к столь вопиющему нарушению субординации. «Ты, Иван Силыч, поменьше фрондерствуй, особенно при посторонних, и тогда будем дружить», — сумел я его удивить своим ответом. «Федот мою надобность тебе обсказал, Так понял я его, чего не понять, поскреб мужик бороду пальцами, больше скажу. Очень к месту наша встреча пришлась. После вашего револьвера, осторожно выговорил он новое слово, ко мне офицеры зачастили, и все, как один, интересуются, доброе это оружие или игрушка какая новомодная. Я, признаюсь, в ответах терялся, а как стало известно, что вы из него тварюшку прикончили, тут такой интерес возник, что пером не описать. Погодите, под вечер ротмистр из степи вернется, и меня точно в Саратов снарядят, чтобы антиревольверы покупать. Так что сильно я интересуюсь его устройством и прочими тонкостями, которые при покупке не помешает знать, а то ведь подсунут барахло, а денег-то отвалить придется нешуточно. Пошли сначала посмотрим, что у тебя для меня подходящего найдется, усмехнулся я, поняв интересы оружейника и нехитрый расклад, по которому он от значительной части работ запросто избавится. Кольт, оружие надежное, ухаживай за ним своевременно и никакой ремонт ему на долгие годы не потребуется. Так пистолетная комната вам в самый раз выйдет. Там даже место есть, где передохнуть можно. А по зиме я печь топлю, и она одной стеной туда выходит. Горячо начал агитировать меня Силыч, явно мечтая о тех временах, когда в его вотчине перестанут появляться офицеры, если вдруг все они обзаведутся нормальным и надежным оружием. Федот, кобуру принеси, обернулся я в сторону приоткрытой двери, прекрасно зная, что денщик наш разговор подслушивает, но не со зла, этакое двоевластие на заставе наблюдаю. Вроде и выполняют солдаты все приказы, но с оглядкой на старослужащих, зачастую дожидаясь их подтверждения. Пока не понял, плохо это или хорошо. Про самодуров среди офицеров заставы я не слышал. Да и откуда бы им взяться, если каждый десяток раз в три дня далеко в степь уходит. Начни кто из офицеров зверствовать не в меру и руки распускать, так ведь может и не вернуться с очередного выхода. Да, вот такие взрослые мужские игры у нас на заставе происходят, и никуда от этого не деться. Любой, кто служил или обучался в военном училище, меня поймет, а может и нет, но к примеру мой десятник, как старослужащий, среди солдат авторитет имеет в разы больший, чем я, маг и подпоручик. Особо вникать в тонкости общения пока не стал. Мне гораздо интереснее предложение оружейника, настолько, что аж руки чешутся. И да, он угадал. Прямо-таки то, что мне надо. Прямоугольная комната, примерно на 20-25 квадратных сажен, с соотношением длины стен 2 к 3. Отдельно выделен уголок, с парой плетеных кресел, видимо для офицеров, которые притащили свои пистолеты на незначительную правку. Пара верстаков присутствует, и на одном из них тисы стоят, гораздо более серьезные, чем те, что у меня в наборе. И даже наковаленка присутствует, пусть и небольшая. А вот с освещением все плохо, как и со шторами. Чай есть, или Федота за ним послать? Спросил я у Глушка, плюхаясь в плетеное кресло, к слову сказать, чертовски удобное. Обидеть хотите, ваше благородие? Чай в нашем деле завсегда необходим, продолжил играть ефрейтор, заметно подкашивая под этакого недалекого служаку. Меня такое нисколько не задевает. Это он роль играет, а я, дай бог, сразу две, а то и три. Принесенный денщиком револьвер его отвлек, если не вовсе погрузил в сумеречное состояние. И слава богу, мне рожи меньше корчить. Тяжеловато с непривычки, но кто же знал, что для переселения души и ее правильного отыгрыша, в первую очередь стоило обучаться актерскому мастерству. Я вот такой тонкости даже предположить не мог, и будь сейчас зрители моего спектакля чуть проницательней, так и всплыл бы я, как тритон, пытающийся изобразить из себя очаровательную деву. Не поняли? Ничего страшного, это отголоски из моего мира. Кстати, их, ровно как и воспоминаний, все меньше и меньше. Дело к тому идет, что очень скоро я сроднюсь напрочь не только с памятью моего реципиента, но и со всеми его помыслами, привычками и остальными особенностями, которые люди часто за собой не замечают. Страшно? Вовсе нет. Скажу больше, к чему-то подобному я и сам стремился. Наш симбиоз выглядит вполне естественно, а два моих сознания понемногу начинают привыкать к тому, кто из них за что отвечает. По крайней мере никаких конфликтов между ними в ближайшее время не предвидится. Оба загружены, и это славно. А у меня полдня осталось, чтобы изготовить 6 артефактов. Один для себя и 5, для бойцов моего десятка. Федот, где тебя носит? Инструменты мои живо тащи. Гаркнул я в открытое окно на пол заставы, обозначая свое новое логово. Надеюсь, мой посыл будет правильно понят, и излишне любопытных не придется наказывать. Хотя, отчего бы не пошутить, мина-пердушка, забавная шутка одного моего приятеля из прошлого мира, тем не менее, она позволила нам в первый же день вычислить пару кротов у себя в окружении. Там все просто, несколько небольших артефактов, размеров в мелкую монету, разбрасываются под окнами штаба или офицерского дома, а потом нужно всего лишь подождать, кто в ближайшие сутки выдаст себя звуком и запахом, и спросить, а уж это мы умели. Хех, опять ностальгия, ладно хоть по делу, но пяток пердушек уже ожидают своих жертв у меня под окном. Глава 9. Хлопоты житейские. На изготовление 6 заготовок под браслеты и работу по 3 из них у меня ушел весь остаток дня и половина следующего. Эти артефакты оказались гораздо сложнее в работе, чем все, что мой реципиент делал раньше. Порадовала моторика рук. Нанесение рунных цепочек я выполнил с хорошим качеством. До идеала еще далеко, но результат обнадеживал. Думал, будет хуже. Федота посадил перетирать в кашицу часть принесенных растений, подготовив и тщательно отобрав для этого нужные части растений. Кашица пойдет на мази. Из части цветов получится спиртовая вытяжка, а остальное мы с Федотом порубим и высушим. Да, из одного растения можно получить 3 разных вида лекарств, пусть и со схожими качествами, но отличающимися по применению. К примеру, мазь пойдет на раны, спиртовая вытяжка на больные зубы и ноющие суставы, а заваренный в кипятке сбор можно использовать как средство от поноса и желудочных расстройств. Не сказать, что это будут сильные лекарственные средства, но с довольно заметным эффектом, что по нынешним временам вполне достойный результат. Самойлов, открыв окно, крикнул я замеченному вдруг десятнику, который шел мимо, зайди-ка на минутку. Слушаю, ваш брать, замялся фельдфебель у порога. 3 браслета успел сделать. Подходи, объясню, как ими пользоваться. Подозвал я его к столу, на котором были выложены артефакты. Смотри внимательно. Видишь крутилку? Когда она на значок щита направлена, то браслет на защиту работает. Когда на крест, то лечить начнет. А если на черную точку, то браслет не будет работать и расходовать силу, которой тут не безгранично. Все 3 заряжены. Раздай, кому посчитаешь нужным, и строго-настрого предупреди, чтобы не баловались. Если кто из любопытства свой браслет по глупости разрядит, то пусть ко мне даже не подходит, а идет заряжать его за свои деньги. А как вы это определите? Если защиту включит, то она лишь на атаку сработает, а если на лечение, то мы же будем знать, ранен был боец, или срамную болезнь лечил. А ваш браслет и такое может? Всерьез заинтересовался фельдфебель декларируемыми мной характеристиками. С сифилисом вряд ли справится, разве, что подохнуть от него долгое время не даст, а с остальными болезнями, вполне способен. Ты, если что, не темни, у нас в десятке кто-то болеет, а если приболел, то что, в город к дорогому целителю его отправим? Так никто не даст увольнительную раньше пары месяцев, а потом, откуда столько денег у солдата, чтобы к городским целителям бежать? У них ценник с 10 рублей за обычный чих начинается, слегка окрысился на меня десятник, что-то про себя обдумывая. Сколько? Сухо спросил я. Что сколько? Не понял Самойлов. Сколько больных у нас в десятке? Поставил я вопрос со всей командирской прямотой, не давая возможности врать и юлить. 2, нехотя признался он, по пьяному делу с одной местной шалашовкой отметились, а она какую-то заразу от проезжего карабинника подцепила, за платочек аленький. Дела, протянул я, не зная, как правильно поступить, приводи страдальцев по очереди. 1, через полчаса, вылечить обоих бесплатно я смогу. 2 средних исцеления. Если оба не вдруг, отчего бы и нет, вытяну, взяв хотя бы получасовой перерыв на восстановление силы. Но отрабатывать должок они у меня будут долго. Впрочем, не это меня волнует, а сам факт излечения, где я засвечу лишнее. Так-то, среднее исцеление, в его бывшей версии, которую знал тот, прошлый Энгельгард, его резерв силы чуть ли не до донышка исчерпывало. Оно и оказалось первым, которое я, сидя на лавочке перед госпиталем, изрядно переработал, используя свои знания из прошлой жизни. Думал, на себя использовать, но осознав, что традиционное излечение мне в плане адаптации на пользу, передумал, а заклинание осталось. Вышло довольно убедительно. Почти в 1,5 раза увеличилась эффективность заклинания, и примерно настолько же снизилась его энергоемкость. Как по мне, результат более, чем замечательный. Впору начать рассуждать о том, что моя модификация среднего исцеления вплотную подходит к его более старшим версиям исцелений, которые мне еще не скоро станут доступны. А если учесть, что в этом мире существует странная система прокачки самих заклинаний, то может быть все очень весело выйдет. Но не вдруг, а лишь, когда я разберусь, как можно с показателями этого ресурса поступать творчески, обходя сотни, а то и тысячи повторов, которые здесь считаются необходимым условием, присваивая каждому заклинанию возрастающие ступени мастерства. В это все верят, а как по мне, чистая ересь. Нет, никто не спорит, что формирование заклинания занимает вполне определенное время, но отчего меняются его свойства, такие, как дальность, скорость и поражающее действие у того же огнишара. Этого я пока не понял, а местная теория магии считает такие условия развития, как нечто само собой разумеющееся, приводя на то сотни аргументов и фактов. Я хоть и прекрасно понимаю менталитет ученого Люда, готового все объяснить с умным видом, а потом, чуть ли не на кулаках, отстаивать свои теории, но нет, изучил. Правдоподобных объяснений пока не нашел. Предположения, да, они у меня есть, и если честно, то не радуют. Как вам такая мысль, что в давние времена довольно могучий маг, менталист сумел внедрить этакую установку, которую его жертвы и последователи сумели протащить через десятилетия, если не больше? Говоря попросту, уровень заклинаний прописан в головах магов, а не где-то еще. Как такое возможно, это большая загадка. Из тех, которые разгадаешь вслух, и головы не сносить. Нет, я вполне допускаю, что некоторые ограничения на силу заклинаний были введены чисто ради безопасности их пользователей, и каким-то загадочным образом в них внедрены, например, при обряде инициации. Они плавно приручали своих хозяев к каким-то заклинаниям, а затем создавали атмосферу праздника, немного их усиливая. А саму классификацию магии люди придумали позже. Есть среди нас такие, кого хлебом не корми, дай только чего-нибудь объяснить, а особенно за солидные оклады и научные степени со званиями. Вот и объяснили ученые прокачку заклинаний, сославшись на имеющийся опыт, а не на ментальные установки в головах магов. Но это пока моя личная версия, непроверенная. С кого начну ее проверять? Так с себя, но позже, когда из завтрашнего выхода в степь вернусь. А поход предстоит интересный. Мы же прямо до внешнего купола аномалии дойдем. Вот я и проверю, отличаются ли попытки пробоя в этом мире от тех, которые мы у себя сумели вовремя остановить. Да, в моем прошлом мире с пробоями справились, пусть и не сразу. Я лично не раз ездил в экспедиции, снимающие на теле планеты тот слой нарывов, которые выходили на опасный уровень. Обычно такого хватало надолго, на пару лет точно. Ни один нарыв у нас на материке так и не лопнул, чтобы разрастись этакой язвой и занять площади в десятки раз больше, чем прежде. Но это у нас, соседям и ряду островных государств повезло меньше. Их территории мы потом зачищали, выжигая земли под ноль и оставляя за собой пустоши, которые впоследствии оказались настолько ценным ресурсом, что за них пришлось повоевать. Очень большая прибыль получалась с того, что мы на них добывали. А самое главное, маги, которые там работали, росли в опыте и уровнях выдающимися темпами. Во, покопавшись в воспоминаниях и проведя параллели, я понял, что меня так сильно беспокоит давление магии внутри булухтинской аномалии. Несмотря на небольшие размеры булухты, как ее здесь называют, она обладает чрезмерным внутренним давлением. И все бы ничего, но магический фон планеты Земля процентов на 15-20 ниже, чем был у нас. А значит что, всего лишь надо понимать, что вскоре произойдет большой буду-бум, а потом аномалия в разы расширится, резко и вдруг, и из ее нутра полезут уже совсем другие твари, настолько серьезные, что с ними даже армия вряд ли справится, не понеся многотысячных потерь. Избежать такое можно, нужно всего лишь вскрыть внешний слой купола аномалии, тем самым стравив давление сначала из-под него, а затем и заставив следующий купол бездарно работать на такую накачку. Употребляя медицинские термины, в нарыв нужно вставить дренаж, и тогда он не бомбанет. На первый взгляд, решение простое и красивое. Дьявол, как это и положено, кроется в мелочах. И первой мелочью станут те мутанты, которые обнаружат прорыв купола, и кинутся к этому месту, так как такое у них заложено на уровне инстинкта. Для них площадь под куполом – это свой мирок, который они готовы защищать так же, как муравьи защищают свой муравейник. От стратегически важных размышлений меня отвлек боец с триппером. Он явился ко мне, вытаращив глаза, как котик, который недавно плакал. Оно и понятно. Гонорея в острой форме самого сурового бойца проймет. Просто сядь и молчи, руку на стол положи, любовничек. Не смог я под конец удержаться, чтобы не стебануться над неудачником. Минуты две трачу, чтобы собрать сложное заклинание, а потом его запустить. И да, это моя новая проблема. Глиф. Очень нужная и важная способность для любого боевого мага. Этакий набор слотов, с уже собранными сложными заклинаниями, в которые достаточно было мысленно тыкнуть и подать силу, а не заниматься тем анонизмом, как я сейчас, бездарно растрачивая время на подготовку и выстраивание заклинаний. На полдюжины слотов я бы глиф еще вчера собрал, но вот нет же, я же перфекционист, тип того, что всегда им был и буду, как бы ни печально оно порой казалось. Но вот на дюжину слотов глиф пока не встает. Он уперся, заколдобился и перестал отвечать на запросы. Но я его внедрение не прерываю ни на секунду. А если честно, то порой болезненные ощущения появляются такие, словно ежа против шерсти рожаю. К счастью, они только простреливают, но, черт побери, чересчур уж ярко. Из хорошего, моих скупых мужских слез никто не увидит, сглазил. Пока с установкой глифа возился, второй страдалец явился, не восстановился еще полностью. Через полчаса приходи, через открытое окно отправил я его погулять. Нечего бойцу своего командира видеть с потным лицом и влажными глазами. Пусть считает, что нам, магам, все легко дается. Ага, по щучьему велению. Закончив с глифом и излечением половых гигантов из своего десятка, я занялся конструированием облегченной версии заморозки. С расчетами особо мудрить не стал. В хорошо знакомом мне заклинании, из своего старого арсенала архимага, я лишь изрядно урезал расход силы, выставив его примерно в 1/6 часть своего резерва. Площадь заморозки решил оставить такую же, как у ледяного потока, посчитав ее достаточной и удобной. Разместил собранное заклинание в глиф и отправился за пределы заставы. Жахнул, предварительно оббежав присмотренный участок степи и убедившись, что никого не задену. Резерв просел в пределах ожидаемого, площадь накрытия оказалась чуть больше расчетной, а вот время. Я даже спустя 3 минуты не смог близко подойти. Холод стоял лютейший, зайти смог минут через 10. Под ногами хрустит замороженная трава, а веточка кустарника отломилась со звуком сосульки, явив на свет остекленевшую поверхность излома. Похоже, с холодом перебор вышел, самокритично признал я, почесывая затылок, поленился. Все-таки нужно было пересчитать концентрацию силы на площадь поражения. Впрочем, больше не меньше. Накрой я ту стаю шакалов и, пожалуй, ни один бы не выбрался. Там бы и окоченели. Подумав, решил пока ничего не менять. Посмотрим, как заморозка на мутантах сработает. Так-то очень бодрое заклинание получилось. И вот что интересно, отчего-то закралось у меня сомнение в том, что это заклинание вышло уровня ученик, или даже адепт. Эффективность у него на уровне мастера, и сравнить ни с чем. Заморозки в ее чистом виде, без поражающих элементов льда, в училище не обучали. Вот забавно-то выйдет, если те заклинания, которые я извлеку из арсенала архимага, да под себя подработаю, сразу выйдут на уровень мастера. Отчего я в такие фантазии ударился? Так тут все просто. Чисто машинально сразу же сравнил свою заморозку и штатный ледяной поток. К примеру, в тот же распадок, мы сразу же после боя зашли и особого холода не ощутили. Так, легкую прохладу, а тут, мда, может, все-таки мне еще уменьшить расход силы, корректировка не такая уж и сложная выйдет. А то засвечусь с незнакомым этому миру заклинанием, которое маги с нашей заставы попросят им показать. И что отвечать? Господа, сначала вам придется освоить совершенно новый рунический язык. Вполголоса произнес я, чисто для того, чтобы услышать, насколько лживо и глупо такие слова прозвучат. Хм, а что, если сослаться на родовое умение? За годы обучения в училище такие курсанты Владимиру встречались. Один мог на минуту, другую покрыться каменной кожей, по которой бить, только руки ломать. Другой умел телекинезом кирпичи кидать, шагов на 100 с лишним, а Харитон, из его отделения, был способен уйти под воду минут на 15, без всякого вреда для себя. Ладно, заморозку оставлю в глифе, решил я для себя, радуясь найденному решению и резво пошагал к заставе. Ваше благородие, не желаете с нами на рыбалку сходить? Окликнул меня Самойлов, поймав меня у самого дома. Удочек нет, и времени, отрицательно помотал я головой. Так мы же неводом, за час управимся. Наша очередь нынче, да и господа офицеры насчет свежей рыбки уже интересовались, хитро прищурился десятник. Кормит на заставе неплохо, но жить на берегу Волги и оставаться без вкусного приварка способен только ленивый. Пограничники себя такими не считали, и вскоре весь мой десяток устремился за поскрипывающей подводой, на которую был свален невод и больше дюжины плетеных корзин. К реке выбрались по дороге, проходящей по окраине села. Песчаная коса здесь простирается версты на полторы вниз по течению. На берегу, шагах в 10 от воды, нашлась добротная лодка, которую 6 бойцов спустили на воду. Уложив на корме невод, гребцы навалились на весла, от берега отошли недалеко, шагов на 30-40, как закончилась веревка, а 2 бойца, которые ее удерживали, зашли в воду чуть ли не по пояс. Выведя лодку на течение, один стал быстро выметывать сети за борт, а второй погреб, уходя от всплывающей поплавков. Когда весь невод оказался в воде, лодка быстро направилась к берегу, торопясь доставить конец бичевы, уходящей к снасти. «Растягивай крылья, веселее шевелись, рыба ждать не станет», — зычно командовал Самойлов, но, как я понял, этот спектакль ради меня играется. Бойцы и сами уверенно и умело выполняют нехитрые действия. Нижние, навались, отстаете, сходится начинайте, невод скоро на мелководье выйдет, азартно продолжал руководить десятник, гребцы в воду, верхнюю подбору поднимай, а то весь крупняк в реку выпрыгнет. Рыба и правда, выйдя на мелководье, отходила к берегу и с разгона перепрыгивала строй поплавков. Вскоре невод тяжело заскреб по песку, а там и мы с десятником подхватились, помогая вытаскивать тяжелый кошель на песок. «Ох и удачливы вы, ваше благородие!» — оценил Самойлов улов. «Как считаете, парни, обловили мы десяток Емельяненко?» «Как есть обловили!» Чуть ли не в унисон заявили оба гребца, радостно скались. Рыбу начали сортировать, раскладывая по разным корзинам, в чем и фельдфебель принял деятельное участие, отобрав в отдельную корзину 5 мерных судаков, полдюжины стерлядок, и украсил эту картину парочкой осетров, фунтов на 15 каждый. «Гринев, Грицко, идите бабе Нюре поклонитесь, скажите от нашего десятка со всем уважением», — кивнул десятник на корзину лично им отобранной рыбы. Я отвернулся, сдерживая ухмылку. Тут провидцем не нужно быть, чтобы понять, куда сейчас бойцы отправятся, зная, что в селе есть шинок, да поздней ночи торгующий казенной водкой. Да и пусть, мужики взрослые, разумные, в залетах не замечены, а радость в жизни должна у всех быть. Меж тем из кошеля извлекли пудового осетра, пару клыкастых судаков, впечатляющих размеров, а там и корзины закончились. «Иванов, отправляйся на заставу, пусть корзин побольше отыщут. Да, и поварам скажи, чтобы место на леднике готовили, рыба еще 2 раза постолько будет». «Что, действительно неплохой улов», — оценил я суету с добычей. «В это лето наибольшим будет», — лихо подкрутил усфельдфебель, — «неводок-то у нас неказистый. Покажи такой промысловикам, так засмеют. Но ничего, зимой крылья сажений на 10-12 нарастим, совсем другая песня выйдет. Хорошо живется простым людям, беззаботно. Вечером вкуснейшей рыбки вдосталь нажарит, да посидят дружной компанией, отмечая успех. А ты тут голову ломай, как силу магическую вернуть и при своих остаться, не заинтересовав никого чрезмерно». Глава 10. А тут орел. Крылья, 6 сажений. Если кто-то считает, что я забыл про Шуваловых, то зря. Просто, прибыв в Саратов, я, определившись на жительство к Янковским, довольно трезво оценил возможности наемных гастролеров. Отыскать меня в незнакомом городе, да в случайном месте, задача для этого мира из разряда нереальных. По крайней мере, в тот короткий срок, который я пробыл в этом городе. Зато про место моего назначения можно было узнать из многих источников, и в первую очередь, из самого училища. Сумели же там ни за что удержать мне звание, выпустив подпоручиком. Когда я о произошедшем поединке и его последствиях рассказывал офицерам нашей заставы, у них желваки ходили. Что я предпринял по поводу возможной угрозы со стороны Шуваловых? Всего лишь Федота отправил в село, оно у нас небольшое, 100 домов едва наберется. Понятно, что здесь все всех знают, а то и в родстве разной степени состоят. Любой новый человек, как белая ворона, вот и отыщет мой денщик того паренька, который пароход со мной встретил, а заодно и парочку его дружков. Задание у них будет простое, обо всех новых людях докладывать, кто в село прибыл, и присматривать за ними. Тактика не раз проверенная и действенная. От подвижных и глазастых пацанов новый человек в селе не укроется, как бы ни старался. Опять же, на бегающих по улице детей никто особого внимания не обращает, обычная деталь деревенского пейзажа. Такая же привычная, как кучка баб, судачащих у колодца, или стайка важных гусей, переходящих дорогу. Заодно я Самойлову намекнул, что был бы весьма рад, если баба Нюра известит меня своевременно, начни кто вдруг моей персоной интересоваться. А что тут необычного, шинок в селе, он не только пьянки ради. Люди сюда и за новостями приходят, или с новостями, которые не зазорно и на выпивку обменять. А мы едем. Отчего едем, а не бежим? Так хитрожо предусмотрительный Самойлов вчера своих коллег из хозяйственного отделения пригласил, чтобы отпраздновать рыбацкую удачу. И как-то само собой у них зашел разговор, что неплохо бы провести ревизию опорного пункта, что стоит посредине пути между заставой и границей аномалии. Так что нынче десяток устроился на двух подводах, а мне нашлась смирная, но холеная кобылка. Где-то через час мы добрались до небольшого укрепления, представляющего собой квадрат, этак в простых саженях, примерно 8 на 8. Простая сажень, расстояние между большими пальцами вытянутых в противоположные стороны рук человека, примерно 152 см. На вид, довольно прочное сооружение. Жерди чистокола толстые, такие пальцами двух рук не охватишь, изнутри прошиты тремя рядами с лёгкой скобами. Имеются мостки, снаружи рогатки в два ряда, чтобы не позволить тварюшкам с разгона запрыгнуть на стену. Пожалуй, тут и от приличной стаи шакалов, мутантов можно без труда отбиться, если успеешь укрыться вовремя. К моему удивлению, с выходом десятник не стал торопиться, лишь отправил двоих наблюдателей на стену, а остальные побежали к ближайшей рощице, откуда вскоре притащили подходящие колья, позволяющие подремонтировать один из внешних рядов рогаток. Вышли мы лишь через час, под бодрый стук плотницких топоров. Хозяйственники подошли к делу ответственно, провели полную ревизию стен и помостов и, закрыв за нами ворота, начали устранять замеченные недостатки. О том, что мы подходим к аномалии, я понял без подсказок. Магический фон, он усилился, и потоки магии стали гуще и ощутимей. До плотности моего бывшего мира еще не дошло, но мне, как магу, тут дышится намного легче, чем на заставе. А когда до купола оставалось совсем немного, где-то верстах в трех правее нас глухо прозвучал взрыв. Туда, тут же скомандовал я, предвосхитив распоряжение Самойлова. Тут уж мы помчались, не жалея ног. Эликсиры, щиты, коротко выкрикнул я на бегу, чтобы не сбить дыхание. Ход мы сбавили, переходя на шаг, но ровно на полминуты, а потом продолжили бег, ожидая наступления действия эликсира. Да, забористая штука у Шварца получилась. Я еще никогда так быстро не бегал. Даже пришлось чуть умерить прыть, чтобы не отрываться от бойцов. Прокол купола я сначала почувствовал, а потом и увидел, так как оттуда полезли мутанты. Первую пятерку лис, переростков пристрелили бойцы. Я лишь самую шуструю зацепил параличом, после чего ее просто добили ударом штыка в голову. Молодцы бойцы, не теряют хладнокровия. Патроны берегут и ценную шкурку не портят. Следующими начали появляться старые знакомые, шакалы. Тут-то и обнаружилось преимущество боя у самого прокола. Мутанты, выскочив из-под купола, на несколько секунд словно впадали в подобие столбняка, чихая и бестолково мотая мордами. Вот и сейчас стая настолько плотно сгрудилась, что не приласкать их ледяным потоком оказалось выше моих сил. Пристрелили этих, не давая им отойти от заморозки. «Командир, вижу следы. Тут человек был. Вроде один», — выкрикнул крайний правый боец. «Грицко, Гринев, по следу». Тут же рявкнул Самойлов и лишь после этого спросил у меня: «Мы же выстоим без них, ваше благородие?» «Пусть бегут», — махнул я рукой, «а я еще чуть понаблюдаю и, пожалуй, закрою эту дыру». Разглядывая купол магическим зрением, я обратил внимание, что его полупрозрачная стена пытается восстановить свою целостность, но выходящие из-под нее мутанты возвращают пробитую брешь к прежним размерам. Впрочем, делать выводы пока рано, к тому же к нам сурки повалили. Этакие жирненькие мутанты, габаритами сгодовалого кабанчика и зубами, размером чуть ли не в большой палец, целая дюжина. Впрочем, им хватало одной пули в голову, и я лишь пару раз применил паралич. Нет, бой у самого прокола, это просто праздник какой-то. К сожалению, он быстро закончился. Орел, могильник, устрашающих размеров, медлить не стал ни секунды. Я успел поймать птицу, мутанта на молнию, а когда он упал, его нашпиговали пулями. Потом наступила пауза, и я воочию убедился, что прокол купола затягивается, и довольно быстро. «За мной не ходить», — скомандовал бойцам, а сам кинулся в закрывающейся пробойне. Подскочив вплотную, сначала метнул в нее огнешар, чтобы нос к носу не столкнуться с какой-нибудь тварью, и лишь потом, зайдя под купол, скостовал заморозку. С наслаждением потянул на себя густые потоки магии и ударил заморозкой еще раз, увеличивая ее площадь. «Как же тут, под куполом, хорошо, резерв силы восполняется быстро, пусть не настолько, как от хорошего накопителя, но вполне достойно». Я вышел из-под купола и скостовал заморозку уже с нашей стороны. Как оказалось, зря, перестраховался. До полного закрытия прокола к нам больше никто так и не вышел. Пробоина в куполе уже давно закрылась, а тут и наши бойцы вернулись. И не одни. На невысокой каурой лошади тело привязано. Судя по всему, труп киргиза. С конца 18 века и до начала 20 в официальных документах Российской империи казахов и кыргызов называли одним словом «киргиз». «Что ж вы, ироды, его живым не взяли?» — обрушился фельдфебель на бойцов. Он уже до лошади добрался. «Сходу вдогон палили, шагов с 200», — уверенно ответил Гринев, ничуть не чувствуя себя виноватым. На слово Самойлов не поверил. Подошел к трупу, осмотрел входное отверстие от пули в спине, а потом, приподняв голову трупа за волосы, поискал выходное отверстие, обнаружил его в районе ключицы и лишь головой кивнул, подтверждая сказанное бойцом. «Наискосок пуля вошла», — доложил он мне результат своих наблюдений, когда киргиз на лошади был, пригнувшись. Судя по всему, шаман из молодых, больно весюлик много нацеплено, он младшего жуза, их тамга на нем. «Это хорошо или плохо?» — уточнил я, не зная местных раскладов. «Плохо. Мы с ними в мире живем», — вздохнул десятник. «Придется тело на заставу вести и киргизов извещать. Так он же на нас тварей натравил», — возмутился я. «Хаем, а ведь действительно», — хлопнул Самойлов себя по лбу. «Ну-ка, парни, пошукайте там в траве. Ищите любой обрывок веревок или косточки какие». «Нашел». Буквально через минуту крикнул кто-то из бойцов, и остальные тут же выскочили обратно, дуя в кулаки и потирая уши. «Ну и холодина же там, я зимой на ветру так не мерз», — с каким-то детским восторгом заметил боец, протягивая фельдфебелю обрывок из переплетенных веревочек, с бусинками и косточками. Я сделал вид, что его не слышал, в свою очередь рассматривая остатки убогого артефакта, переданного мне десятником. «И как это нам может помочь?» — поинтересовался я вслух, чисто для себя. «Вы просто никогда их писем не видели. Они у киргизов из веревочек состоят». «Это как?» — «Нашли мы однажды на выходе их торговца с охраной. Тварей успели отогнать, а вот людей спасти не удалось. У торговца при себе два шнурка оказалось, а на них ниточки с узелками привязаны. Любопытно мне стало. Подошел я как-то к одному киргизу на ярмарке и спросил, что это за ерунда. А тот: возьми и прочитай. На одном шнурке указано, сколько, у кого и почем тот торговец овец купил, а на втором, кому и за сколько их продал. Хаем, первый раз о таком слышу», — мотнул я головой, — «но тут мы закончили. Что дальше делать будем? Сейчас киргиза скинем, и Гринев на лошади за подводами поскачет. Столько трофеев на себе нам не унести», — довольно оскалился десятник. «Во, такой подход мне очень нравится. Трофей, как много в этом слове всего приятного слилось». Прикинув, что у меня образовался целый час свободного времени, я не смог устоять, чтобы не пополнить запасы трав. Тем более, аномалия-то, вот она, рукой можно потрогать. Опять же, сильный магический фон присутствует. С собой прихватил пару недавних пациентов. Пусть начинают долги отрабатывать. Пошли, как миленькие, — слыша вслед ехидные смешки. Похоже, весь десяток был в курсе их беды, тем более стоит бывших болезных припахать к работам. Придется им стать наглядным пособием того, что халявного лечения за столь стыдные болезни не будет. Обратно мы вернулись почти вровень с прибытием подвод. Три вязанки травы принесли, разных видов. Можно и больше было набрать, но пришлось преодолеть свою жадность. Обрабатывать-то все мне с Федотом придется. Наше возвращение на заставу вышло поистине триумфальным. Правда, орел немного подкузмил, но так даже красивее получилось. Перед погрузкой его обмотали веревками и привязали поперек подводы, скидав в ее переднюю часть туши сурков. В результате эта громадная птица оказалась шире въездных задних ворот, которые в целях безопасности сделаны одностворчатыми. Пришлось бойцам орла отвязывать и заносить на руках, мы припозднились, и нас уже ожидали с некоторой тревогой. Так что вестовые кинулись про наше прибытие с трофеями тут же докладывать, а там и все офицеры, которые уже отужинали, высыпали на крыльцо. «Господа офицеры, предлагаю подпоручика Энгельгарта больше в рейды не отпускать», — довольно громко пошутил ротмистр. «Оказывается, до его прибытия мы крайне спокойно жили. Рад стараться», — поддержал я шутку, старательно изобразив из себя тупого служаку. Посмеялись. «Кстати, нормальные здесь офицеры служат. По крайней мере, с чувством юмора у них порядок. А пойдемте-ка за стол, Владимир Васильевич, и вы нам все расскажете. А то ведь вас потом все по очереди заставят одно и то же пересказывать», — пригласил меня ротмистр в зал офицерского собрания. Я оглянулся на Самойлова, и тот головой кивнул, дав понять, что он за всем проследит. Под мой рассказ нашлось несколько бутылок легкого сухого вина, а в качестве закуски были предложены рыбные деликатесы, как я полагаю, приготовленные из нашего вчерашнего улова. Кстати, если вам вдруг кто-то скажет, что малосольная стерлядка или осетрина горячего копчения плохо сочетается с сухим вином, не верьте. После целого дня, проведенного на свежем воздухе, за уши не оттащишь. Рассказ я начал сразу с услышанного взрыва и сильно развеселил всех, описывая вылет орла, могильника. И тут, представьте себе, появляется это. Крылья в 6 сажень, развел я руки, в одной из которых был уже пустой бокал, а во второй вилка с пластиком стерлядки. ГКХММ. Показательно громко откашлялся ротмистр. «Ну ладно, ладно», — примирительно заметил я, — «пусть будет 5». Тут уже закашлялось сразу 3. «Хорошо, 4 сажени», — заметно урезал я размер осетра. «Не, господа, но там же явно больше 3», — с обиженным видом протянул я бокал за добавкой, под общий ржач. Традиция, однако, правильного охотничьего рассказа без преувеличения не бывает. Вот только смех за столом как рукой сняло, когда я про киргиза упомянул. «Вы хотите сказать, что выход твари из-под купола спровоцировал киргиз?» — уточнил ротмистр. «Молодой шаман», — подтвердил я, — «а доказательства у вас какие-то имеются?» «Мое слово, и вот такая штука, найденная на месте пробоя», — вытащил я из нагрудного кармана остатки шаманского артефакта. «А вот это уже аргумент», — взял в руки Удалов нашу находку, заодно показывая ее офицерам. «Завтра же с утра отправлю гонцов в младший ЖУС. Очень мне интересно, как они объяснят действия своего соплеменника. А от вас, Владимир Васильевич, утром жду обстоятельный рапорт. Да, и завтра вечером никуда не уходите. С киргизами вместе будем разговаривать». После этого наши вечерние посиделки заметно увяли, и вскоре офицеры стали откланиваться. Вскоре и я откланился. «Дел полно, у меня еще травы не разобраны. Владимир Васильевич», — окликнул меня штабс-ротмистр Васильков, — «хотел у вас поинтересоваться, что вы с мясом сурков собрались делать?» «Хм, а ведь он меня явно поджидал, сидя на лавочке, и судя по паре окурков на земле, довольно долго. Представления не имею, но с удовольствием приму дружеский совет», — присел я рядом с ним на лавку.